Сделано было все профессионально. Открутили крепление, аккуратно сдернули колпачки со свечей, вытащили центральный провод из катушки. И сделали это не ради кражи, а лишили главного — мобильности, способности передвигаться. Да, взялись круто. Даже если совершишь невозможное, вырвешься из каменного мешка или по прошествии определенного срока выпустят тебя сумасшедшим, ходить будешь пешком. Впрочем, душевно больному уже не нужна машина. Он опустил капот. Придется ждать до утра, а потом в любом случае идти в поселок, искать трамблер. Кто же непосредственный исполнитель? Кто запирал в пещере, выводил из строя машину? Дверца была закрыта на ключ. Он проверил пассажирскую дверцу на внутренней защелке, закрывал перед тем, как уйти в штольню. Русинов перевалился через барьер-перегородку, разделявшую кабину и салон, включил свет. Задние грузовые дверцы распахнуты настежь, а в салоне все перевернуто, изорвано, разбито, и самое интересное — нет ни одного эротического плаката на стенках. Русинов включил фонарь и осмотрел створки дверец. Кто-то их вырвал снаружи, и этот кто-то обладал нечеловеческой силой, ибо загнуть толстые ригели замков одними руками невозможно. Поразительно, что все стекла оставались целы, и даже лобовое растрескавшееся. Толкни хорошенько и разлетится. Коробки с консервами, сухари, сахарный песок, кофе — все рассыпано и перемешано. А многие банки перемяты, видимо, их били камнем. Он поднял одну полурасплющенную. Из разорванной жести торчали волокна мяса. Да это же медведь. Давил из банок тушенку, как пасту из тюбиков. Причем недавно, еще не успели прокиснуть вскрытые банки и хранили аппетитный запах. Больше половины продуктов было испорчено и уничтожено. Нечего было и думать смести сахар, перемешанный с грязью и солью, собрать раздавленные и наполовину съеденные пачки печенья. Но самое главное, не осталось ни одной целой банки консервов. Каждую попробовал разбить, и те, что лопнули, высосал, вылизал, выскреб почти подчистую. Из 10 банок сгущенного молока, который Русинов берег для пеших походов, не осталось ни одной. Все оказались смятыми в гармошку и пустыми. Причем надо было отметить вкус зверя. Небось, дешевенькие рыбные консервы и гречневую кашу не съел, а лишь помял банки, а фляжку с подсолнечным маслом просто порвал и вылил. Русинов заглянул в инструментальный стальной ящик. Спирт, роял и водка были на месте, что доказывало полное алиби человека. И чай, припрятанный после посещения Сирогонов, был целым. Он навел в салоне порядок, вымел все, что уже не годилось в пищу, и отстегнул от стены кровать. Эти бытовые домашние хлопоты окончательно привели его в чувство. Лишь пошумливало в ушах, дожгло ладони с полопавшимися пузырями. Он закрыл задние дверцы, кое-как на живую нитку выправил замок, для верности заложил на кривой стартер заводную рукоятку. Он боялся, что после каменного мешка у него появится боязнь замкнутого пространства. Но близость зверя растворила опасения, и теперь хотелось обезопасить себя этим пространством. Привычное восприятие жизни возвращалось вместе с чудовищным зверским голодом. Сдерживаясь, он положил на стол сухари, поставил бутылку водки и выбрал банку поцелее. Завтра нужно провести ревизию и выбросить все, в которые попал воздух, иначе отравление обеспечено. Из рюкзака вынул фляжку с водой из подземного озера, нож и стал вскрывать консервы. То, что он увидел на банке, на какое-то время притупило даже чувство голода. На крышке был четкий отпечаток зубов, только не медвежьих, а человеческих, которые нельзя ни с чем спутать. Он сорвал этикетку. На боку виднелись следы зубов нижней челюсти. Русинов включил фонарь и рассмотрел жесть в косом свете. Сомнений не было. Банку грыз человек. Он перебрал в коробке все более или менее целые банки и на семи обнаружил те же следы. Ровные углубления передних зубов, чуть глубже клыки и почти прямая и мелкая цепочка нижних. Он подтянул к себе карабин, проверил патроны в магазине, один загнал в ствол и поставил на предохранитель. Потом попробовал сам укусить банку, сдавил челюстями со всей силы, следы остались едва заметные. Кто это? Зямшиц? Или снежный человек? Как же сразу не пришло в голову, зверь не унесет плакаты с эротическими снимками. Но кто же тогда снял трамблер с проводами? Ведь открутил гайки, значит, лазил в инструментальный ящик, брал ключи и не тронул водку. Сумасшедший, невменяемый Зямшиц не станет выводить из строя машину, причем профессионально, со знанием дела. Снежный человек, если это не плод романтической фантазии, тоже. Или здесь побывали люди и в здравом рассудке, и в больном, и еще с сознанием вообще не сформировавшимся. В любом случае, кто запирал дверь, тот и снимал трамблер. Он потушил в салоне свет, сидишь как на эстраде, и, озираясь в темные окна, стал есть. Водку выпил прямо из горлышка, полбутылки, не заметил, что много. Хмель ударил в голову почти мгновенно. И сразу стало наплевать на медведя, на Зямшица, на снежного человека и на того, кто в здравом рассудке и трезвой памяти охотился за ним, как за хищным зверем. На ощупь он достал банки, вскрывал их ножом и ел вволю ложкой, не жалея и не смакуя. Потом напился воды из недр Кашгары, обнял карабин и мгновенно заснул. И спал без сновидений, без зрительных и слуховых галлюцинаций, как только что народившийся на свет, еще не познавший окружающего мира. Проснулся же на рассвете от того, что качалась машина и стучала, выгибаясь, заводная рукоятка в дверце. Кто-то невидимый с невероятной силой рвал ее, шумно переводя дыхание. Занавески на окнах пропускали слабый утренний свет. Русинов снял карабин с предохранителя, осторожно встал и отодвинул стволом занавеску на стекле задней дверцы. В полуметре за окном различил лишь вздыбленную копну шерсти или волос на опущенной голове, черную мохнатую руку и такое же плечо. Это чудовище со зверской упрямостью выламывало дверцу. Летающие тарелки можно было запустить с помощью лазера, но чтобы сыграть такую силу, нужно было ее иметь. Русинов резко отдернул занавеску. Существо было человекообразное. Из шерстяного лица проглядывали лишь глаза, чистый нос и высокий лоб, прикрытый волосами. Обнаженное тело было покрыто редким курчавым волосом, с головы до пят. Взгляды их встретились. Существо отпрыгнуло от дверцы. Послышалось сдавленное, угрожающее рычание. Атлетические плечи и руки налились бугристыми мышцами, проступающими сквозь шерсть. Русинов выстрелил в стекло поверх головы чудовища. Колыхнулись лапы пихт, и все исчезло. Через мгновение ему показалось, что там и не было никого. Он встряхнул головой. Что это? Галлюцинации? Сон? Нет же. Заводная рукоятка в дверце дернулась. Он облегченно вздохнул. Значит, с сознанием все в порядке. Теперь надо ждать, вернется или нет. Наверняка это существо вело дневной образ жизни. Значит, приходило сюда вчера утром и сегодня явилось по старой памяти к пище. Съесть банок 15 тушенки, выпить 10 сгущенки, надо иметь приличный желудок. Скорее всего, боится выстрелов, потому что, увидев Русинова через стекло, встал в боевую позу. Вот тебе и снежный человек. Ни домысел, ни фантазия ищущих остренького людей. Он отдернул все занавески и около часа сидел в салоне с карабином наготове. За хребтом уже взошло солнце, но туман по эту сторону заслонил и гасил его лучи. Надо было собираться в дорогу. Сидеть и охранять тут машину с остатками продуктов нет смысла. Он затянул в рюкзаке дыру проволокой, отобрал и сложил все целые банки с консервами, 18 штук, сунул пакет с сухарями, несколько пачек чая, весь запас патронов и 2 бутылки спирта. Оставшиеся неиспорченные продукты утолкал в инструментальный ящик, а целую коробку из мятых и пробитых банок положил возле открытой настежь задней дверцы. Пусть приходит и доедает спокойно и не доламывает машину. Потом он достал обе части карты перекрестков. Одну спрятал под обшивку в салоне, а другую на промасленной бумаге в масляном фильтре грубой очистки. Кровать с расстеленной на ней палаткой он снова пристегнул к стене и, вставив дополнительный болт, прикрутил ключом. С собой взял лишь спальный мешок и полотнище полиэтиленовой пленки. Дверцы в кабину тоже на всякий случай оставил открытыми, чтобы не создавать трудности снежному человеку. А то ведь, разозлившись, повырывает с мясом и перебьет все на свете. Уходил, как в кошгару. Оглянулся лишь раз и пошел вперед, посматривая по сторонам и держа карабин наготове. Солнце, наконец, прорвало. Прожгло туманную завесу и теперь приятно согревало левую сторону лица. После ночного дождя было прохладно, и густые молодые пихтачи у дороги знобко посверкивали влагой. Он давно не делал длительных марш-бросков. В институте с места на место перебрасывали вертолетами, которые предоставлялись по первому требованию из гражданской и военной авиации. Пешие переходы обычно делали, когда шли с рекогносцировкой местности, где надо посмотреть и пощупать каждую пядь земли.